«Ну что, так и будешь от меня бегать?» Остановившись, поинтересовался запыхавшийся боевой товарищ, пытаясь сохранить остатки сил и лицо. «Сколько потребуется, столько и буду. Хватит тут пыль поднимать своей мельницей, давай покажи-ка, что у тебя еще толкового есть в арсенале». Подмигнув, подразнил я приятеля и приготовился к отражению следующей атаки. Мне тоже нелегко дался бой на пределе возможностей. Сердце гулко билось в груди, каждое его сокращение отзывалось в ушах, слегка приглушая внешние звуки. Мы оба понимали, что наш спарринг подходил к кульминации, и любая ошибка может стоить победы. Внутренний голос назойливо шептал, что нельзя допустить промаха, что нужно быть предельно собранным. Ларион, несмотря на явную усталость, выпрямился, готовясь к новой атаке. Его короткие темные волосы были влажными от пота, капли которого стекали по загорелому лбу, предательски стремясь попасть в глаза, но он даже не моргал. Грудь тяжело вздымалась, однако в его глазах горела решимость взять реванш. Но я тоже был готов к схватке, на этот раз полагаясь не только на магию, но и на старые добрые уловки. Как только оппонент сорвался в атаку, три метательных снаряда стальными росчерками устремились в его сторону. Еще один я на обратном махе запустил себе за спину. Именно он, скрывшись в возникшей на доли секунды пространственной воронке, обратный конец которой выплюнул острозаточенный предмет прямо в спину моему сопернику. Дабы не омрачать дружеский спарринг членовредительством, подлый удар приятель получил тупой рукоятью. Но и такой укол его знатно пронял, не физически, морально. Счет уже 2-0. И он проигрывает в сухую. Разгромом не пахнет, но и этот результат на его взгляд неприемлем. Сам мечник при этом едва держался на ногах от перенапряжения. Не всегда дело в силе, дружище, копируя назидательные интонации сенсея, высокопарно произношу я, поглаживая несуществующую бородку. 10 минут на отдых и повторим, решил дать еще один шанс на реванш товарищу. Читер. Глухо выдохнул Ларион, и улыбнувшись сплюнул вязкую слюну на песок. 20 минут. И я тебя раскатаю. Шутки кончились. Обессиленные и измотанные, еле передвигая ноги, мы, словно два старца, брели в свой угол. Воздух казался густым, как кисель, с трудом проникая в легкие. Каждый шаг отдавался болью в усталых мышцах, и казалось, что силы покинули нас навсегда. Вот он, минус пути воина духа. Тело, изнуренное перенесенными нагрузками, стало словно деревянным. Как великие воины умудряются рубиться сутками напролет, не представляю. Хотя причина скорее всего в том, что мы вышли на свой максимум и даже шагнули чуть дальше, пройдя границы возможного. Именно такое состояние резко истощает накопленные ресурсы организма. Вообще мне понравилось. Почему раньше так не бился? Усевшись поудобнее, поинтересовался Ларион. Мы сегодня выше головы прыгнули, а это здорово ускорит развитие. Раньше не получилось бы, односложно ответил я, глядя на то, как подрагивают мои руки, и пытаясь сохранить хотя бы видимость стойкости. Мой спарринг-партнер тоже не выглядел свежим огурчиком, несмотря на все попытки не поддаваться изнеможению. Облокотившись о стену, покрутил на пальце колечко. Что тут сказать, порадовало оно меня. Отличное приобретение, пожалуй, можно простить шею. С ним все трюки с пространством давались намного легче. Да и мои резервы маны на удивление оставались почти нетронутыми. Потратилось только то, что шло на усиление тела. Вот состояние уставшего организма меня удручало. Сейчас, когда я расслабился, болело буквально все. Впав в медитативное состояние, я, как на тренировках, погнал эфир по телу, используя стандартную технику восстановления, которой обучал нас сенсей. Это, конечно, не панацея, но она могла помочь подлечить мелкие травмы и побыстрее привести себя в тонус. Теплые волны эфира постепенно разливались по телу, проникая в каждую мышцу и сустав, снимая напряжение и заживляя полученные микротравмы. Ларион занялся тем же, заодно усиленно восполняя потери эфира. Он и выложился по боли моего, да и сосредоточие у него поскромнее будет. К тому же у парня нет артефактной подпитки, разве что меч, но, сдается мне, он, напротив, потребляет ману. Следить за временем никто не стал, дав друг дружке возможность нормально восстановиться. Мы оба знали, что это был лишь первая стычка из серии спаррингов, которые нас сегодня ожидают. Выиграешь или проиграешь, это было неважно. Главное, что каждый такой бой на пределе делал нас чуточку сильнее. Он помогал лучше понять не только друг друга, но и самих себя. В каждом бою мы открывали новые грани своих возможностей, и это вдохновляло нас продолжать. И хотя пока победа была за мной, вскоре все могло измениться. Ларион сосредоточенно анализировал свои ошибки, было отчетливо видно, как его глаза вновь загорались огнем решимости. Он был готов учиться и совершенствоваться, собственно, как и я. Нас хватило еще на 3 раза. Ларион выкладывался на полную, каждый раз разгоняя свою скорость и восприятие до предела. Теперь его было не только сложнее подловить, но и избежать его атак удавалось с трудом. Я скакал по площадке как полоумный, изо всех сил стараясь держать темп, притворившись, что собираюсь атаковать с фронта, и использовал мгновенный телепорт за спину. Играл на ожиданиях моего перемещения и напротив, завершал начатую атаку, не меняя направления. Для приятеля наши ошибки стали не просто физическим испытанием, но и проверкой на смекалку и находчивость. Нужно отдать ему должное, он мгновенно адаптировался, сокращая преимущество, которое давала мне моя пространственная магия. С каждым новым раундом я замечал, как Ларион все быстрее осваивался с моими тактиками. Его движения становились точнее, а реакции молниеносными. Он изучал мои маневры, анализировал их и мгновенно находил контрмеры. По крайней мере, под конец, мечник смог отразить несколько моих выпадов, произведенных через пространственные проколы. Его движения были настолько быстрыми и точными, что, казалось, будто он репетировал этот бой. Каждый шаг был словно танец, удары, быстрыми и мощными. Приходилось использовать все свои силы и навыки, чтобы не отставать от разошедшегося блендера, но в этом-то и была вся прелесть. Это был бой, который заставлял меня выкладываться на полную, не оставляя места для сомнений или слабостей. В воздухе витало напряжение, а вокруг нас, казалось, замерло время. Только мы двое, наши тени, танцующие в неистовом ритме, и стремительный обмен ударами. Адреналин, щедро сдобренный маной, пульсировали в венах, а каждое новое движение требовало максимальной концентрации. Мы словно соревновались не только друг с другом, но и с самими собой, стараясь превзойти собственные пределы. В финале нашей дружеской пикировки, счет был впервые в мою пользу, и это безмерно радовало. Не хотелось бы хвалиться, но надеюсь, от обычного мага пространства не будут ожидать такой прыти. Все-таки специфика профессии заточена на мирное использование своих умений, а этот козырь в рукаве даст мне лишний шанс выжить при столкновении с недоброжелателями. Они, к сожалению, у меня появляются чаще, чем хотелось бы. Кроме того, отлично показал себя артефакт. Я с легкостью освоил управление им и под конец действовал на одних рефлексах. Даже подумал, что, наверное, зря стребовал с Шии еще и монструозный стреломет, который она для Таташка подготовила. Правда, она и сама передумала его впихивать в питомца, так зачем пропадать добру, такой убойной штуке я точно найду применение. Мои радостные размышления прервал скрипучий голос брата Нейгунчиня. Он степенно приблизился к нам со своей обычной невозмутимостью. Его проницательный взгляд быстро ощупал нас обоих, словно считав наши мысли и эмоции. В глазах псевдостарца отражалось что-то, что всегда заставляло меня чувствовать себя немного неуютно, словно он видел меня насквозь. «Смотрю, вы наконец-то бросили филонить на тренировках», — с легкой иронией поддел нас этот седовласый тролль, привычно поглаживая козью бородку. Пришлось выслушать в свой адрес еще кучу нелицеприятных замечаний. Правда, все они были по делу, что злило еще больше. Он мастерски обличал наши ошибки и недоработки, не оставляя места для лишних иллюзий. Короче, мы в самом начале пути, и нам горемыком ползти к вершинам боевого искусства еще долго-предолго. Вердикт. Страдайте дальше, на радость старикам. Но на сегодня план по страданиям я лично перевыполнил. Поэтому стоило сенсею отойти, мы тут же на подгибающихся ногах дружно слиняли с площадки подальше. Теперь точно отдых, я его заслужил. Глава 9. Оставшиеся до испытания пару дней я провел по одному и тому же заведенному сценарию. С утра, наспех умывшись и позавтракав, бежал размяться и как следует отмутузить Лариона. Ну или, напротив, наполучать от него звездюлей. Это уж как повезет. Планку мы не снижали, поэтому каждый спарринг был насыщен физическим напряжением и адреналином, а сверху знатно сдобрен синяками. После утренней экзекуции приступал к работе над новым артефактом для Шии. Ей требовалось пространственное хранилище для своего питомца, и дальше всюду таскать на поводке этот излишне любопытный мешок с костями, несмотря на то, что даже в моих глазах он прибавил обаяния, совсем не вариант. Туша такая вымахала, уже не везде пролезает. Да и зачем лишний раз шокировать обывателей его экстравагантным внешним видом? но и оставлять Таташку черте где без присмотра, это не лучшая идея. Заготовку в виде неброского костяного браслета с серебристыми вставками накопителей Шия приобрела самостоятельно. Моей задачей было спроектировать магическую печать и внедрить ее в него. Дело не самое простое, но уже мне по силам. В процессе создания пришлось использовать все свои знания и опыт, комбинируя их с новыми идеями и изученными техниками. Благо зверюшка не живая, поэтому ничего экстраординарного изобретать не нужно. Собственно говоря, основную часть магоформы удалось быстро подобрать. Элементы складывались воедино, как тщательно подобранные кусочки мозаики. Затруднение вызвал лишь блок подпитки. Некротическая манна шеи не лучшим образом сказывалась на стабильности свернутого пространственного кармана. Пришлось попотеть, придумывая, как отфильтровывать лишнее. Никогда бы не подумал, что работа настолько затянет меня. Это как собирать кубик Рубика, заставляя разрозненные и, казалось, несочетаемые части обрести гармонию. Приходилось перебирать возможные варианты, на ходу анализируя и мгновенно внося коррективы, в попытке достичь идеального результата. Я был художником, который пытается приручить краски, создавая идеальную картину, где каждая линия и каждый мазок должны быть безупречными. К вечеру второго дня я наконец решил провести ревизию всех полученных схем печатей и выбрать достойный вариант. Лучшие, враг хорошего, мысленно напомнил себе, понимая, что тянуть дальше нет смысла. Сделать что-то более продвинутое не получится, по крайней мере на сегодняшний день. Полчаса работы на рунном резчике, и Таташка благополучно занял свое место внутри готового артефакта. Слабое мерцание, появившееся на браслете, свидетельствовало о том, что печать успешно активирована. Шея, чьи глаза сияли от возбуждения, тут же изящно и быстро выхватила получившийся артефакт из моих рук, приступив к самому важному этапу – примерке. На мгновение она прикрыла глаза, сосредотачиваясь на ощущениях. Секунда и невредимый Таташка вывалился в нашу реальность, а лицо подруги озарилось довольной улыбкой. С трудом продрав глаза после бессонной ночи, которую благодарная блондинка мне устроила, я со всех ног рванул на экзамен, едва не опоздав. Не выспавшийся, но довольный, последним пристроился к группе учеников, готовящихся бросить вызов пространственной магии. Светило нещадно палило, раскаляя песок тренировочной площадки, где мы выстроились. Витавший в воздухе легкий аромат жареного мяса из ближайшей уличной едальни заставлял издавать недовольные трели мой желудок. С завтраком сегодня промашка вышла, и я не отказался бы схарчить пару небольших ящерок, что там шкворчит на углях. Но ничего, как раз для такого случая, у меня в загашнике есть скромные запасы провианта. Правда, жевать вяленое мясо с лепешкой во время экзамена я посчитал излишне вызывающим. И так не в фаворе у гильдейцев, незачем усугублять ситуацию. Безостановочно зевая, вполуха прослушал краткий инструктаж, поглядывая на бессмысленно суетившихся вокруг учащихся. Ведь далеко не все из нашего набора закончили свое обучение. Удивительно, но часть из них так и не справилась даже с первым заданием. На что они, интересно, до сих пор рассчитывают? Как по мне, уже всем стало кристально ясно, что магия пространства – не их стезя. Судя по их кислым рожам, они и сами это понимают. Так зачем мучиться, безрезультатно отсиживая свои зады под палящим солнцем? Были и другие группы, тех, что смогли продвинуться подальше. Тут уже калейдоскоп отражаемых эмоций был куда шире. Одни демонстрировали напускную уверенность в своих силах, в глазах других таилась нескрываемая тревога. Именно в этой суматохе я обнаружил пухлого знакомца, который ожег меня злобным взглядом, после чего поспешно отвернулся. Шустрый, я этому гаду даже средний палец не успел показать. Ну да ладно, речь мастера как раз подошла к концу, заставив меня прервать счет окрестных ворон. Получайте пространственные маяки, и можете приступать к первому этапу, сурово прозвучал голос инструктора. Тестовое задание было относительно простым. Раздумывая, как бы побыстрее все обстряпать, встал в небольшую очередь за положенным девайсом. Активация и настройка полученного маяка не вызвала сложностей. Даже ухитрился справиться с этой задачей первым из нашей группы. Хотя, глядя на мастера Сарвангра, стоящего как обычно с непроницаемым лицом, подумывал, что мне подсунут неработающий артефакт. Но на этот раз обошлось без подстав, хотя еще не вечер. Сдав активный маяк помощникам, стал дожидаться, когда многоуважаемая экзаменационная комиссия проверит его и зашвырнет подальше. Конечно же, кидать его будут не руками. Не прошло и минуты, как я ощутил небольшое возмущение эфира от телепорта, перенесшего мой маяк в 3х в кубе умножить на корень из синус y десятое царство, а значит пора переходит ко второму этапу. В моих руках оказался портальный пробойник, к которому я подвязывал маяк, проверив, убедился в том, что он заряжен под завязку. Хоть тут можно сказать спасибо гильдейским, не стали экономить на батарейках. С другой стороны, большинству учеников потребовались бы не одни сутки на то, чтобы зарядить такой артефакт. На этом месте представил, как погладил себя по голове и под очередные трели недовольного желудка разрешил себя взять конфетку. Правда, и без ложки дегтя не обошлось, как назло, приперся Сарвангр, встав у меня над душой. Ну вот все не имется дядьки, решил одного гильдейского инструктора-контролера мне мало, захотел лично на нервы покапать. Но тут мастер просчитался, мое хорошее расположение духа ему не поколебать. Физически они ничего мне сделать не посмеют, иначе уже будут иметь разговор с кланом. Может, гильдия созвездия путей и считается великой, но лишний геморрой никому не нужен. Наш клан тоже вроде щини лаптем хлебают, серьезные бойцы имеются. Так что, в этом плане, можно сказать, мои тылы прикрыты. Уловив сигнал маяка, закончил свои измышления и активировал пробойник. С легким хлопком возникла червоточина портала, куда я поспешно шагнул. Хорошо, что мастер Сарванг решил не рисковать собственной персоной и отправил за мной своего помощника. Прыжок прошел штатно. Вынырнули мы посреди пустыни. Собственно говоря, стандартный пейзаж. Бескрайние, однообразные, песчаные барханы, уходящие в горизонт. Обвел взглядом унылые окрестности. Быстро обнаружил маяк. Он поблескивал совсем неподалеку. Никто не заморачивался в попытках его прятать. Водрузив трофей на плоский обломок камня, уходящего вглубь, посчитали задачу выполненной. Близость оказалась обманчивой. Идти было неудобно. Я постоянно проваливался чуть ли не по колено в песок, а мелкая пыльная взвесь забивалась в обувь, раздражая успевшую вспотеть кожу. В общем, пришлось помесить песок мокасинами, поднимаясь на верхушку бархана. Жара била нещадно. Не удивлюсь, что аттестующая комиссия специально подкрутила здесь термостат в дидактических целях. Пожилой экзаменатор, казалось, не замечал трудностей, молчаливой тенью следуя за мной, лишь холодный оценивающий взгляд не позволял забыть о его присутствии. Его фигура словно парила над поверхностью, легко скользя по ней. Кого-то он мне очень сильно напоминал. Чтобы развеять мираж, на ходу достал и принялся хрустеть медовым хворостом, не предложив лакомство люто компанейскому сопровождающему. Он-то явно нормально позавтракал в отличие от меня. Доживав кондитерское изделие, больше похожее по вкусу на пахлаву, обтер липкие пальцы прямо об штаны и поднял артефакт с камня. Повертев напоследок его в руках, протянул маяк старику с хитрым прищуром. Все практически экзамен сдан, но задумчивый подмастерье не спешил объявлять о завершении испытания. По всей видимости, на мой счет у него были специальные инструкции. «Ты хорошо справился, сухо, с хорошо различимым разочарованием признал он мои успехи. Но сможешь ли уловить оставшийся от пространственного прокола эфирный след и самостоятельно вернуться назад на базу?» Вопросительно посмотрел на меня въедливый экзаменатор. Это уже была не обязательная часть программы, и я до сих пор не решил, стоит ли с ней заморачиваться. Побыстрее вернуться назад хотелось жутко, но лишний раз подогревать интерес гильдийца к моей персоне тоже не стоило. Можно посидеть полчасика, имитируя попытки нащупать след, и дождаться, когда дядьке надоест, и он самостоятельно переправит нас назад. Мои размышления прервала четверка новых действующих лиц, внезапно появившихся на верхушке соседнего бархана в метрах 70 от нас. Задумавшись, я пропустил момент, когда эти непонятные товарищи, обряженные с ног до головы в мешковатые светлые одежды, выпрыгнули из портала. Уже решил, что это прибыл Сарвангар с группой поддержки, дабы усилить свои переговорные позиции. Но тут четверка без лишних экивоков, даже не попытавшись представиться, сделала свой ход. Так сказать, обозначили свои намерения, и они оказались совсем недружескими. Звонко щелкнула тетива арбалета, отравив в нашу сторону болт. Нужно отдать должное ассистенту, он успел отточенным взмахом руки активировать свой щит. Вот только боезапас, влетевший в него, оказался непростым. «Ни один я с артефактами балуюсь», пронеслось у меня в голове, когда кристаллический наконечник болта, светящийся от вкачанной в него маны, рванул прямо между нами. Меня сбило с ног, а несчастного экзаменатора с перекошенным от удивления лицом и выпученными от взрыва глазами вообще кубарем снесло с бархана вниз. Растеряв напускной пафос, он летел, комично задирая вверх полы длинного кафтана. Хотя было вовсе не смешно, во рту появился солоноватый привкус крови, звуки потеряли четкость. Воздух вокруг буквально искрился от выплеснутой взрывом энергии. Вот и помогич в таких условиях. Сразу стало понятно, почему боевые маги используют в схватках лишь готовые печати или наработанные стихийные навыки. Мощные эфирные возмущения не дадут просто так на коленке собрать полноценный магический конструкт. А вот моя защита в виде аурного покрова работала без сбоя, даже, казалось, увеличила свою мощность, впитывая разлившиеся вокруг излишки эфира. Так что вся надежда на домашние заготовки. Хорошо, что они у меня имеются в наличии. Разогнав свое восприятие, решил для начала воспользоваться наставлениями брата Нейгунчиня. Клинок, вот что тебя точно никогда не подведет. Ну или в моем случае сойдет изъятый уши и стреломет, который я споро выудил из пространственного хранилища. Симметричный ответ супостатом приятно холодил ладони. На таком расстоянии молнии из доставшегося мне по случаю жезла не дотянусь. От фаербола подготовленный боец легко уклонится. А вот от бронебойного болта вундервафли, не факт, что сможет. Шия с мастерами-оружейниками постаралась на славу, собирая этого гиганта. Система хоть и самая примитивная, но размер решает. Не вставая, крутанулся со спины на живот, припав к оружию. Тройка неизвестных бойцов, замысловато петляя и карикатурно подпрыгивая, проворно скользила вниз по своему бархану. Ощутимый толчок приклада в плечо, и костяной болт со злым гулом унесся в оставшегося стоять на месте негодяя. Решил не рисковать и атаковать неподвижную мишень, да и здоровенный посох в его руках мне не понравился. Еще накастует тут Армагеддон какой-нибудь. Уж очень внушительно эта жертва в его руках выглядела. Правда, у мерзавца тоже в наличии оказался магический щит, который помешал прибить его с одного выстрела. Уверенный в своей безопасности, он и стоял в полный рост, с интересом наблюдая за разворачивающимся реалити-шоу. Но мощный удар утяжеленного снаряда все равно опрокинул беспечного зрителя на пятую точку. Кинетическую энергию никто не отменял, а защитное плетение, видимо, было не настолько сложным, чтобы учитывать этот момент. Поняв ошибочность своих суждений, одинокая фигурка, карикатурно выставив пятую точку, отползла на обратную сторону бархана, видимо, посчитав, что так больше шансов не получить лишних отверстий в своей шкуре. Заодно решив перестраховаться, он активировал полноценный защитный купол вокруг себя, который мутноватой пленкой отгородил мага от намечающихся разборок. Пора и мне подумать о своей безопасности. Тройка неизвестных бойцов уже начала карабкаться к нам. Стреломет звонко щелкнул взводным механизмом, сообщив о готовности к новому выстрелу. Я перестал вливать в него эфир и подумал, что не помешает к нему в будущем прикрутить отдельное хранилище манны, чтобы не использовать свою во время боя. Конечно, если оно наступит, это будущее. Выбрав самого шустрого из тройки, успевшего вырваться вперед, мягко надавил на спусковую скобу. Засранец ожидал выстрела и успел вскинуть небольшой круглый щит, отводя бронебойный болт в сторону. А вот его приятель не ожидал такой подставы и героически принял отрикошетивший снаряд на грудь. Короткая вспышка не справившейся магической защиты и, громко заорав, мне почему-то показалось, что по-русски, но возможно нецензурная брань во всех плоскостях вселенной звучит одинаково, бедолага, сделав сальто в воздухе, полетел вниз. Под слетевшим плащом обнаружилась гладко кожая жабья рожа и кривые перепончатые лапы, заставив меня занервничать. Нападавшие не являлись людьми. Теперь стало понятно, почему эти черепашки-ниндзя так необычно передвигаются. Дистанция до нападающих стремительно сокращалась, но я продолжал лежать со стрелометом, имитируя попытку перезарядить его. Этой нелепой пантомимой я планировал усыпить их бдительность и подпустить поближе, прежде чем действовать дальше. Вот только эти жабы тоже имели план и придерживались его. Как оказалось, открытая рубка в нем стояла на последнем месте. В мою сторону полетели непонятные предметы, разглядывать и оценивать последствия применения, которых я не решился. Не мешкая, прямо из положения лежа пространственным прыжком, ну или в моем случае перекатом, разорвал дистанцию, скрывшись в низине за барханом. На вершине, в месте, откуда я только что свалил, звучно громыхнуло и поднялось серебристое облако антимагической пыли. В воздухе мелькнула тень, превратившаяся в моего незадачливого экзаменатора, который забористо матерясь рухнул в песок неподалеку от меня. Сегодня точно не его день. Мужик как раз успел взобраться по крутому склону холма, чтобы от взрывной волны очередной раз улететь вниз. Ему повезло, что безупречно сработала его личная защита и вкупе с песком отлично самортизировала, позволив избежать серьезных ранений. Дядька кряхтя сел на пятую точку, стряхнул налипший на потную лысину песок и вопросительно уставился на меня. «Там какие-то лягушки-переростки нас атакуют», — разведя руки в стороны, невинно пожал я плечами. «Чем ваша гильдия успела насолить земноводным? Поставки комаров задержали, родные болота осушила, наемники», — коротко ответил приставленный ко мне надсмотрщик и стал громко отплевываться от песка. «А вы почему пешком-то, на гору?» — решил я поинтересоваться такой нерасторопности гильдина. Пожилой ведь уже, и охота ему было туда на ногах пилить. «Тьфу ты», — продолжил он избавляться от песка. «Там сильные эфирные возмущения были, печать не смогла зацепиться», — с прищуром покосился он на меня. «А ты как смог оттуда сигануть? Навыком овладел? Неужели так хорошо чувствуешь стихию?» «Так мне не туда, а оттуда нужно было. Печать сработала без проблем», — соврал, не моргнув и глазом. «Да и вообще, давайте оставим разбор полетов на потом», — предложил я этому любознательному летуну, доставая трофейный жезл. «Пришла пора подпалить кое-кому лягушачью задницу». Как раз оставшаяся пара бойцов, нарывающихся на эту экзекуцию, показалась на верхушке бархана. В этот момент костлявая рука уцепилась за мой пояс и неожиданно дернула меня в сторону. «Ты чего удумал, балбес?» — затянул пыльный экзаменатор меня в открывшийся портал. «Незачем напрасно рисковать. Там ни трофеев, ни славы. Мелкая шайка кварунтийцев, что с них возьмешь? Сушеных огривков пучок, а вот по глупости лишиться головы можно легко. Уже на знакомой площадке», — наставительно втолковывал мне подмастерье. Так и не выпуская мой пояс из цепких пальцев, он резво стартанул к скучающей группе своих сотоварищей, потянув меня на буксире. «Так я все-таки сдал этот чертов экзамен», — попробовал я возмутиться, но лысый меня уже не слушал. Ох, и досеменив до своих, захлебываясь от переполняющих эмоций, он начал в красках описывать наши злоключения. Хотя, на мой взгляд, дядька там нифига не успел увидеть, только два раза с горки спикировал. Тоже мне аттракцион. А я вот по его вине всех трофеев лишился. Мне, между прочим, дрын у того мага очень понравился. Выглядел зачетно. Часть учеников, побросав свои занятия, во все глаза пялились на нашу незапланированную планерку. Я бы и не обратил внимания на этих балбесов, если бы очередной раз не почувствовал на себе обжигающий взгляд. Резко обернувшись, успел заметить грузную фигуру, вынырнувшую в проем ворот. В этот момент как раз подошел к концу вольный пересказ событий, и мастер Сарвангар, прихватив нас с рассказчиком за шиворот, переместился на злополучный бархан. Как только он сумел так быстро построить маршрут, причем без всяких пробойников и маяков. Силен мужик, не зря на руководящей должности в такой конторе сидит. Наши обидчики уже успели смыться и своего подранка прихватить. Изучив следы, мы поднялись на соседний холм, но и тут ничего интересного обнаружить не удалось, кроме остаточных эманаций пространственного пробоя. На этот раз я успел заметить вспыхнувшую печать, она была гораздо сложнее, чем на стандартном артефакте. Мгновение, и мастер перенес нас в какой-то городской проулок в окрестностях шумного базара. Естественно, лягушек-переростков тут уже не наблюдалось, а гомонящая толпа неподалеку отлично замела все их следы. Попали мы в городок Зулнартунакс, расположившийся в паре миль от нашего поселения. Нехорошо это. Мое предположение, что за нами следили, подтвердилось. Похоже, придется ждать новой попытки земноводных свести с нами счеты. Надеюсь, у них все-таки претензии к гильдии, а не к моей скромной персоне. Но что-то подсказывает мне, что это совсем не так. Глава 10. Мутное светило безжалостно палило, превращая весь мир в раскаленную печь. Легкий ветерок, вместо того чтобы приносить облегчение, лишь усиливал адскую жару. Он, как режим конвекции в духовом шкафу, прожаривал мое бренное тело до хрустящей корочки. Грибанный халат-кондиционер, на который я неосмотрительно спустил десяток золотых, нифига не фурычил. Зато ману жрал, будто вот-вот собирался устроить вокруг глобальное похолодание. Я даже проверял, выворачивая балахон, не холодит ли он с другой стороны. По правде сказать, разницы не почувствовал. Подсунула мне его одна миловидная особа. По всему выходит, что навыки флирта у нее не в пример лучше развиты, чем умение изготавливать артефактную одежду. да и мне в следующий раз стоит поменьше в излишне откровенное декольте заглядывать, а лучше изучать покупаемый товар. Очередной порыв швырнул злые песчинки, впившиеся острыми иголками в обожженную солнцем кожу. До скрипа зубов хотелось покинуть этот пылающий ад и с головой занырнуть в стекающую с ледника горную речушку, остудиться в потоке живительной влаги, а не торчать на вершине разогретого бархана. Навязчивые мысли мешали отрешиться от мучительной жары и сосредоточиться на потоках эфира, выискивая очередную аномалию. В ее поиске мне помогала новая печать, появившихся на моем астральном теле. Контроль пространства – забористая вещь, которая может мимоходом выжечь мозги своему владельцу, даже если он находится не в этой чертовой пустыне, а на северном полюсе, причем в одних трусах и головой в сугробе. Это не примитивные рунные конструкты эфирный сканер, с которым меня учили работать гильдейцы, с ней нужно работать максимально аккуратно. Если не провести предварительную настройку, то количество получаемой информации легко перегрузит даже начавшие мутировавшие под воздействием мегаватт эфира серое вещество. Но хоть я и произвел коррекцию, отсекающую все лишние, мои мозги все равно буквально плавились от обилия данных. Головная боль теперь мой постоянный спутник, пока организм окончательно не адаптируется, а астральное тело нормально не срастется с печатью. Тогда должно стать полегче, да и применять ее смогу уже на автомате. Практически как навык, без лишних телодвижений. К концу подошла уже вторая неделя, как я скитаюсь по этой безжалостной пустыне с двумя шипящими по любому поводу напарницами. Сходившую с ума от такого количества солнца шею я пожалел и давно уже отпустил домой. Толку от некромантки и ее костяного питомца особого не было, зато мороки выше крыши. Здоровья ей солнечные ванны не добавляли, как, собственно, и мне. Зато моим напарницам такие условия видимого дискомфорта не приносили. Одна из них, Рагванна, в данный момент с головой зарылась в горячий песок неподалеку. Лишь кончик ее змеиного хвоста, покрытый мелкой чешуей, периодически показывался на поверхности. Призывно вибрируя, он поднимал в воздух очередную порцию пескоструя, атаковавшего мою обгоревшую рожу. Выбрала она свою диспозицию с подветренной стороны, специально или случайно так получилось, непонятно. От этой взрывоопасной смеси половозрелой девицы и змеюки по умолчанию можно ждать любых подлянок. Они с сестрицей, Ксандрой, только и делают, что при любом удобном случае прикалываются над двуногим. Развлечение у этих дам такое, видите ли. Я, конечно, в долгу не остаюсь, но сравнять счет так и не удается. Опыта подковерных игр не хватает. Это у них с детства конкуренция внутри выводка. Как вылупились, так и погнали родных братьев да сестриц втаптывать в грязь, вернее в песок. Доминируй, властвуй, унижай, ну и всякое такое. Короче, жестко там все у змеюк этих, судя по рассказам этой парочки. Они очень радовались, что удалось вот так вырваться на вольные хлеба. Спи хоть сутками, ешь от пуза, веселись, издеваясь над неопытным двуногим, одним словом, лафа. Вот и сейчас Рагванна, озаботившись пропитанием, делала вид, что охотится на местных песочней, единственной крупной животине, обитающей в этих местах. Мне же, несчастному пленнику обстоятельств, отведена роль приманки, причем без моего на то согласия. Но мне уже удалось привыкнуть к данному амплуа, как к личному проклятию. Первый раз, когда почувствовал под ногами усиливающуюся вибрацию от оголодавшего песочного червячка, то чуть не наложил в штаны. Запаниковавшее воображение живо нарисовало мне красочную картину атакующего шайхулуда. Я понятия не имел, что делать и куда бежать, инструкции не в меру юморные сопровождающие мне не выдали. Поэтому от греха подальше, под задорный хохот сестричек, скакнул метров на 500 от нашей стоянки. Вернулся уже тогда, когда они разрулили ситуацию и мастерски разделывали своего далекого родственника. Нечто среднее между огромным дождевым червяком и отъевшейся на заплутавших туристах анакондой. Осмотрев тело, понял, что в случае чего, такого монстра и сам смогу приголубить. Неприятное создание, хоть и выглядело устрашающе, но не шло ни в какое сравнение с легендарным шайхулудом, гигантским песочным червем из романов Фрэнка Герберта Дюна. Такой громадине тут просто нечем было бы питаться. Пока мы были недалеко от предгорий, живность еще встречалась, но как переместились подальше вглубь пустыни, то биом значительно оскудел. Тут сложно откормиться до впечатляющих размеров. Конечно, это не исключает возможности напороться на зверюшку, которая успела раскабанеть в другом месте перед тем, как в медитативном трансе уйти вглубь пустыни. таким уже физическая пища не так необходима, а вот покой и насыщенные эфиром места эти твари очень любят. Но мы же не придурочные и старались не соваться в такие. Вообще эта шипящая парочка выделена мне в качестве охраны и заодно проводников. Нужно сказать, со своей задачей она справлялась на отлично. Мы с ними облазили весь восток Великой Хашинрийской пустыни, и я пока вроде как жив-здоров. Более того, змеелюдки без лишних слов помогли мне разобраться с приставучими земноводными. Ну как помогли? Выскочив из песчаной засады, без лишних заморочек порубили назойливых бойцов в капусту. Учитывая, что у них по 4 руки и в каждой зажато по точеной сабельке, которыми они очень хорошо умеют пользоваться, то шансов у боевых лягушат не было. Лишь магу удалось унести то ли ноги, то ли лапы, не сильно разбираюсь в их анатомии. По крайней мере, интеллект эта сообразительная жаба успела прокачать, благодаря чему сообразила свалить, как только запахло жареным. Погоню устраивать не стали, не до него было. К тому же нам и так удалось узнать, кто нанял сию гоп-компанию. Так что, не думаю, что еще раз увижу этого изворотливого земноводного гада. Теперь мне не терпится вернуться и поговорить по душам с неким злопамятным здоровяком. Этот урод решил одним махом не только отомстить мне, но и добиться благосклонности небезызвестной дамы, вернув ей проигранное шее колечко. Он не придумал ничего лучше, чем озадачить бойцов из охраны одного из караванов его папаши. Представляю, как земноводные братья костерило этого придурка, таскаясь по пустыне. Им местный климат явно не подходит. Да и задача оказалась не по плечу, поставив жирный финальный крест на карьере. Рагванна с Ксандрой с читов за свою помощь выставлять не стали, чем заработали в моих глазах пару очков. На таких соратников можно положиться, несмотря на все их подколки, шипящие девчата меня уже считают своим и в обиду не дают. Моя охранница плавно вынырнула из песка, засияв акульей улыбкой. «Ну как, приманка, уловил чего интересного?» – прошипела она, приподнимаясь повыше с помощью своего длинного хвоста и оглядывая округу. «Не думаю, что тут есть что-то интересное», – вяло ответил, стараясь держать себя в руках. «Ох, не будь таким скучным. Жизнь в этой пустыне полна удивительных открытий», – промурлыкала Рагванна, в нетерпении стеганув хвостом по песку. «Ладно, давай вон на тот бархан скакнем, проверим. Чудится мне, что в той стороне что-то есть». Поднявшись на ноги, я ухватил змеелюдку и вместе с ней рывком переместился на указанную точку. «Тьфу ты, гад! Предупреждать же нужно!» Возмущенно зашипев, опустилась она на песок. Но я не мог отказаться от небольшой мести, в адрес этой напыщенной особы. Дело в том, что скачек, словно разряд тока, бьет по неподготовленным змеиным мозгам. У них с рождения повышенный иммунитет к магии, поэтому и мне тяжелее их переносить, но и им достается. Легкая дезориентация от такого удара, не самое страшное. Поначалу, подруг не слабо так выворачивала наизнанку. Даже подумал, что сестры откажутся от моей идеи повышения мобильности нашей разведгруппы, и придется дальше мозолить свою пятую точку на ездовых ящерах. Но они проявили характер, признав, что с моей помощью получится справиться с задачей гораздо быстрее. Теперь, пока одна из них сторожит наши вещи и вьючных животных в основном лагере, вторая страдает, сопровождая меня. Правда, адаптационные механизмы сестричек работают на полную катушку. Они уже не так остро реагируют на перенос, хотя до меня им еще ой как далеко. Пара-тройка последовательных прыжков, и не успевший до конца перевариться завтрак покидает луженое нутро красоток. Сам я совершал с десяток последовательных тестовых прыжков и помимо легкой дезориентации других симптомов не ощутил. Прогресс налицо. Регулярное использование печати и умений развивает не только их, но самого мага. Тот же защитный кокон я уже держал на автомате, не убирал даже засыпая на ночь. Стоило печать очередной раз модернизировать, но сейчас на нормальную доработку времени не оставалось, а делать что попало не хотелось, пока все силы уходили на поиски перекрутов. Благодаря контролю пространства, я мог замечать мельчайшие признаки, по которым вычислял наличие неподалеку таких аномалий. Пространственные деформации даже на начальной стадии представляют серьезную опасность. Вляпаешься в такую и даже не успеешь сообразить, что произошло. Тебя мгновенно переломает или того хуже вывернет наизнанку, разбрасывая по округе теплые внутренности. Путникам стоит быть внимательными в пути, чтобы не засосало в ловушку. Благо аномалии хорошо видно по визуальным искажениям. А вот обнаружить на расстоянии и четко определить границы перекрута без повышенной чувствительности к стихии пространства или на худой конец эфирного сканера – нереально. Именно поэтому местные и отрядили меня на эту важную миссию. Устроившись поудобнее на вершине нового бархана, я провел тщательную проверку фильтров печати и отключил излишние триггеры контроля пространства. В последнее время и так голова пухнет, ведь чем шире я растягиваю границы своего восприятия, тем сложнее становится управлять ими. Поскорее бы адаптироваться к моему новому приобретению, ведь в моменты, когда я полностью погружаюсь в работу с этой формацией, становлюсь полностью беззащитным. Практически все аспекты, кроме контроля эфирного поля, исчезают из моего восприятия. Такого овоща можно взять голыми руками. Движение физических объектов, тепловые сигнатуры, звуковые волны – все это проходит мимо моего сознания. Короче, еще есть куда расти, и, скорее всего, новых мутаций мне не избежать. Собственно говоря, многие серьезные навыки требуют радикальных физиологических изменений в организме. Самые отчаянные даже героически отращивают новые органы. Все, чтобы достичь новых высот в сродстве со своей стихией. В моем случае, пока претерпеваемые изменения не должны кардинально отразиться на внешнем облике. Но это не точно. Кто знает, что ждет меня в будущем. По крайней мере Альра, с которой я чудом успел пересечься до отъезда, выглядела естественно, значит и я внешне не особо должен измениться. Если вдруг вырастет третья почка или еще одна печень, то это, на мой взгляд, не так страшно и даже может быть полезно в отдельных случаях. Главное, чтобы рога, как у Магрига, не появились. Ну тут по передаваемым из уст в уста преданиям, еще и от дамы сердца многое зависит. Помимо новой печати, наша встреча с клановыми добавила мне головной боли. Эльфийка, вернувшаяся с неудачной миссии, выглядела откровенно усталой. Ей не удалось найти маяк своего учителя, который к тому же должен был приложить руку и к моему обучению. По ее словам, в тех краях происходит масштабная заварушка, и отряду не удалось пройти по маршруту потерявшихся сокланов. Мое предположение о том, что возможно его уже и не найти, Альра не раздумывая отмела, приоткрыв пару клановых секретов. После услышанного я тоже был склонен согласиться с ней. Если этого Рахмаила не прибили, то у отряда был реальный шанс спастись. Дело в том, что он является владельцем своего личного домена. Можно сказать, этот магический конструкт дальнейшее развитие пространственного хранилища. Помимо увеличенного размера, там наличествовали все условия для поддержания жизнедеятельности живых организмов. Естественно, мне захотелось заполучить себе нечто похожее. И здесь было два пути. Первый – приобрести готовый, жутко дорогущий артефакт, как это сделал брат Нейгун Чинь. Но помимо цены имелись и другая проблема. Их было не так просто найти в продаже. Второй – это создать его самостоятельно. Оба решения имели как свои преимущества – так и недостатки. Однако мне подходил лишь последний вариант. Поэтому после завершения моей миссии я планировал обзавестись еще одной астральной печатью. Это тоже недешевое удовольствие, поскольку потребуется привлечь стороннего специалиста для нанесения столь сложной базовой формации. После этого придется еще самому знатно попотеть, усердно взращивая полноценный домен. Далеко не у всех получается совладать с этой задачей. Это и является основным недостатком данного метода. Итого под рукой у меня будет 5 магических конструктов из 7. Учитывая, что печати адаптационно масштабируемы, мне не помешает поскорее заполнить 2 оставшиеся ячейки. Важно начать работать с ними как можно раньше, чтобы хоть частично раскрыть вложенный в них потенциал. Конечно, это совсем непростая задача, которая съедает кучу времени. Я даже не успеваю нормально прокачивать те печати, которыми уже обладаю. В отличие от защитного аурного покрова, тот же малый импульс так и не превратился во что-то стоящее. Все откладывал работу с ним на потом и лишь изредка используя его в тренировочных боях с Ларионом. Да и призрачный кокон, который призван скрывать от окружающих мое реноме, тоже требовал внимания к себе. Хоть я на автомате и поддерживаю его постоянно, но над улучшением не задумывался. А ведь там масса интересных вариантов вырисовывается. Альра мне даже выразила недовольство моей пассивностью в освоении данной печати, заодно попеняв на мою излишнюю леность и увлеченность артефакторикой. Так что ситуация как у бедолаги ежика. И хочется, и колется. Теперь понимаю магов, которые запираются отшельниками в своих башнях и сутками напропалую оттачивают свой магический арсенал. Тем не менее, одно место я намерен выделить под что-нибудь лечебное. Понятно, что хилером мне не стать, да и сложные травмы так просто не залечить. Однако большинство повреждений, преследующих меня, это ссадины да синяки, с которыми такая печать справится на ура. Все-таки техника восстановления, которой обучил меня мастер Чень, не дотягивает до полноценного заклинания. В копилку с ним идет пассивная регенерация, да и повышение устойчивости к ядам и прочей заразе лишним не будет. Позволит поменьше таскать с собой туалетной бумаги в походах. А если прокачать печать и набраться опыта, то можно лечить и более серьезные травмы. Да и в случае чего, хотя бы поможет дотянуть, не откинув ласты до профессионального лекаря. К тому же с такой печатью должен справиться и наш клановый мастер душ. Он так-то скилловый дядька, та же печать контроль пространства не намного проще заготовки под домен. Но это планы на будущее. Пока же я нащупал четкие следы очередной аномалии. Определив направление, я максимально сузил поле контроля, постепенно вытягивая его в сторону предполагаемой проблемы. Сейчас главное не налажить с определением границ искажения, иначе можно огрести неприятностей. Оставив Рагванну на месте, переместился поближе к аномалии, которая занимала не больше 50 квадратных метров. Воздух впереди дрожал, но не только от раскаленного песка. Искривление пространства заставляло линию горизонта колебаться, местами закручиваясь в психоделические спирали. Энергетический фон вблизи перекрута был повышен, как обычно, бывает рядом со всевозможными отклонениями. Однако здесь эфир имел родственные оттенки стихии пространства. Давно отметил для себя, что медитации вблизи таких патологий реальности гораздо продуктивней. Вот и сейчас я уселся на задницу, не спеша активировать артефактный балансировщик. Мне пока конкуренты не нужны, он ведь тоже работает аналогичным образом, поглощая излишки эфира. Наполняя до краев свое сосредоточие, я раз пять сливал всю накопленную ману в кольцо прежде, чем активировал балансир. Устройство в форме классической летающей тарелки, выполненное из мутно-зеленого металла, зависнув в воздухе, начало излучать мягкий свет. Аккуратно толкнув артефакт в сторону аномалии, принялся наблюдать за процессом. По мере приближения к центру дефектной области свет становился все ярче. Как только чудо-тарелочка достигла цели, то начало пульсировать. Этот процесс сопровождался вибрациями в воздухе, которые усиливались по мере работы балансировщика пространственных искажений. Вокруг устройства начали формироваться краткие яркие всполохи, как у закоротившего трансформатора, которые постепенно распространялись по всей площади патологии. Я так и не разобрался, куда артефакт сливает излишки эфира, которые он поглощает с невиданной скоростью. Аномалия буквально на глазах начала уменьшаться в размерах. Линия горизонта медленно обретала стабильность, и даже воздух вокруг стал спокойнее. Запустив процесс, принял позу Падмасана для очередной медитации. Скрестив ноги и расположив ступни на противоположных бедрах, вытянул тело в струну, устремившись макушкой куда-то к солнцу, где бы оно сейчас ни находилось. Глубокими вздохами прогнал воздух по легким и обратился к тишине внутри себя. Все равно ближайшие несколько часов мне больше делать нечего. Когда энергетический фон плавно утих, и окружающее пространство окончательно пришло в норму, тарелка погасла и мерно опустилась на песок. Подобрав еще леденящий руку артефакт, успел удивиться, что на песке осталась ледяная корка от него. Еще раз убедившись, что дело сделано, прыжком переместился к скучающей Рагванне. На сегодня все, устал. Погнали в лагерь, обрадовал задремавшую на солнышке змеюку. ПФФ, слабак. Очередной раз неполиткорректно оценила она мое состояние. Не слушая ее подколки, наскоро определился с направлением и, грубо схватив ее за отворот расшитой цветным узорами рубахи, без остановки допрыгал до лагеря. Разжав пальцы, отпустил обмякшие от перенесенных прыжков тело на песок, глянув на то, как потерявшая связь с реальностью Рагванна изображает Уробороса, скручиваясь в причудливые петли, кинул. ПФФ, слабачка, чем вызвал заливистый смех ее сестренки, которая выползла из-под навеса и поспешила к извивающейся на песке фигурке. Вот, блин, извращенки, и культ силы тут ни при чем. Хотя странно было надеяться на то, что у таких созданий похожие на наши социальные догмы. С другой стороны, у нас тоже хватает любительниц позубоскалить над фейлами подружек. Упав в тени от тряпичного навеса, Я окликнул Ксандру. «Хватит над родственниками измываться. Что там у нас с ужином? Только не говори, что опять этого вонючего червя запекла». Скорчил я недовольную рожу, вспомнив тошнотное амбре местной дичи. «Так возьми и приготовь сам. Гляди, какой неженка нашелся. Мясо песочине ему не нравится», — завела она свою шарманку, прикрывая ею свою лень. «Понятно, опять придется залезать в свои запасы. Хорошо, что они у меня есть. Плохо, что Эльра мне довольно примитивное хранилище подогнала. Даже опции стазиса нет в наличии. Так что скоропортящиеся продукты долго в нем не потаскаешь. Но даже вяленая баранина так не благоухает, как жирное мясо песочного червя. Не знаю, чем он там питается, но стойкой амбре ничем не получается перебить. К нему можно только привыкнуть, если трескать с детства, как это делали сопровождающие меня змеи-людки. Вот кто уплетает песочини за обе щеки, даже не пережевывая, а заглатывая куски целиком. Отвратное зрелище, особенно, когда они это делают демонстративно. Но я привык и к нему, да и на голод пока не жалуюсь. К тому же наше путешествие по этому, казалось бы, бескрайнему песчаному океану уже подходит к долгожданному финалу. Мутная пелена границы мира уже виднеется на горизонте. Завтра планирую доскочить до нее и, закончив проверку этой части великой пустыни, отправиться домой. Там можно будет пополнить припасы перед следующей экспедицией. По договоренности, мне в ближайшее время нужно будет проверить наличие аномалий еще в трех местах. Чувствую, что у моей магоформы контроля пространства скоро произойдет качественный скачок. Так что, думаю, за месяц должен управиться. Глава 11. Сбавившие свой накал светило окрашивало небо в багровые оттенки, уже собираясь нырнуть за горизонт. Сестрицы оживленно беседовали у костра, споря то о степени готовности шкварчащих кусочков мяса, то об очередности ночного дежурства. Под этот гомон я нырнул в медитативное состояние, собравшись, как обычно, перед сном поработать, укрепляя связь со своей стихией. Это была важнейшая часть моего развития. В Филонити пропускать тренировки нельзя ни при каком раскладе. Если не будешь двигаться вперед, то так и останешься на месте. Про то, что это место может оказаться абсолютно неприспособленным для комфортной жизни, можно и не упоминать. А так каждый новый шаг приближал меня к заветной цели. Получить полный контроль над своей стихией и вообще нафиг свалить из этих мест. Пространство послушно откликнулось. Погружаясь, я ощущал, как оно становится более плотным и осязаемым, обволакивая меня словно густой туман. Казалось, достаточно легкого воздействия, чтобы скрутить или прорвать его. С каждой тренировкой я старался продвинуться чуть дальше, достигая все более глубоких уровней взаимодействия со стихией. Вот и сейчас чувствовал, как по мере погружения родная стихия уплотняется липкой патокой, обволакивая меня. У меня хоть и с трудом, но получилось достичь пятого слоя, нырнуть глубже пока не удавалось. Здесь уже во всей красе можно было прочувствовать давление стихии, словно толщу воды над головой глубоководного ныряльщика. Ощутив, что предел достигнут, и дальнейшее погружение мое тонкое тело не перенесет, я замер, полностью сосредоточившись на ощущениях. Пришло понимание, что малейшая ошибка или потеря концентрации может привести к непредсказуемым последствиям. Чувствовалось, как сила стихии пульсирует вокруг меня, готовая подчиниться моей воле, но в то же время способная вырваться из-под контроля при малейшей оплошности. Манипуляции уже не давались с такой же легкостью, как раньше, приходилось быть предельно осторожным и внимательным. В чем-то это походило на решение многомерной головоломки, где каждый неверный шаг может привести к разрушению всей конструкции. Помимо глубокого ментального сосредоточения, приходилось прилично напрягать свое астральное тело и магическое ядро, расходуя энергию рекордными темпами. Всех моих накопленных резервов маны, в том числе и в кольце, хватило всего на полчаса. За это время я ухитрился телепортировать несколько десятков мелких камешков вдали дальние. Не знаю, куда они улетали, но не удивлюсь, что сразу в один из соседних мировых пузырей, вывалившись в реальный мир, почувствовал себя выжатым, как цитрусовый фрукт у жадного торговца лимонадом, который не даст ускользнуть ни одной капли. Зато такие тренировки отлично подстегивают развитие энергетического каркаса тонкого тела, что в свою очередь позволяет погружаться все глубже и глубже. Собственно говоря, ничего необычного, чем больше нагрузка, тем лучше конечный результат. Вокруг давно стояла темень, лишь потрескивающий костер отбрасывал сюрреалистичные тени на песке. Одна из сестричек, свернувшись в клубок, громко сопело неподалеку. А вот Рагванны нигде не было видно. Уже заняла свой сторожевой пост. Правильное решение. Сторожить ночью лагерь, сидя у костра, тот еще идиотизм. Даже сторожевые артефакты не панацея. Зачастую неприятеля можно обнаружить только, если он, подняв руки, выйдет к тебе в освещенный круг. Хорошо, что мне дежурство не грозит. Сладко зевнув, накрылся плащом и с чувством выполненного долга провалился в сон. Просыпаться можно по-разному. Ученые рекомендуют прорывать зыбкую грань между миром сновидения и реальностью во время легкой фазы рем-сна. В этот момент мозг наиболее активен, а сны особенно яркие и запоминающиеся. Бодрый ритм любимой мелодии из плейлиста заряжает хорошим настроением, заставляя почувствовать всю полноту жизни. Неплохо проснуться поутру от ласковых прикосновений любимого человека, ощутив целую мозаику чувств от страсти до вдохновения. Но когда посреди ночи тебя грубо за шкирку выдергивают из лап Морфея, это уже ни в какие ворота. Естественно, моя побудка пошла именно по последнему сценарию. Рагванна, злобно шипя, резко откинула мое тело в сторону, тут же как загнанный зверь с кем-то сцепившись в темноте. Вырванный из сна столь варварским способом, я в попыхах пытался нащупать утраченную связь с реальностью, путаясь в размытых остатках сна. Дабы беспомощно не валяться под ногами, решил на время покинуть негостеприимную стоянку. В тихом местечке я надеялся наскоро привести себя в порядок и понять, что тут вообще происходит. Но моя попытка тактического маневра сорвалась. Привычно обратившись к стихии, будто влетел в бетонную стену, не в силах пробить ее. Бодрости эта встряска мне не добавила, напротив, появился противный гул в голове, а из носа щедро хлынула кровь. Рядом звенела сталь, мои охранницы в потемках остервенело рубились с незваными гостями. Пара слабеньких светляков, зависнувших над полем боя, не давали четкой картины. Дальнейшее бездействие было лишено смысла, и казалось в корне неверной стратегией. Ругнувшись на отсутствие лечебного плетения, вскочил на ноги, прогоняя эфир по телу. Глаза еще не до конца адаптировались к окружающей действительности, но я уже со всех ног несся прочь от лагеря, надеясь не навернуться в темноте. Да, я не стал сломя голову бросаться в бой, изображая из себя рыцаря в блестящих доспехах, особенно учитывая тот факт, что заказчик не озаботился о столь важной детали и не выдал мне защитного снаряжения. Да и чертов блокиратор, который применили нападавшие, не даст мне воспользоваться своими козырями, а четырех руки дамы рубится не хуже меня. Передо мной же стоит совершенно другая задача. В голове всплыли инструкции, полученные перед выходом. Не зря мне всю плешь проели, рассказывая, что необходимо сделать в случае подобного развития событий. И первым пунктом следовало, как можно быстрее вырваться из зоны действия блокиратора. Как только вырвусь из западни, следует переходить ко второму пункту. Активировать артефакт аварийного маяка. Желательно это сделать, пока моим бодигардам в неравной схватке не пообрубали лишние конечности. В спину прилетел хлесткий удар, последующий хлопок обдал меня жаром и сбил с ног. Еще пара запоздавших фаерболов, с шипением пролетев мимо, ушли в песок соседнего бархана. Сзади послышались смешки и улюлюканье от преследователей, которых порадовал и такой результат. Аурный покров не подвел, печать защиты сработав безупречно. Я тоже не растерялся. Рефлексы, вбитые в подкорку бесчисленными тренировками, сделали все за меня. Перекатившись через спину, я вскочил на ноги и, рвано петляя, продолжил забег. Пусть недоучки попробуют теперь попасть. Пытаясь в потемках оторваться преследователей, не прекращал попыток залезть в упорно отказывающееся нормально работать хранилище. Увы, оно упруго пружинило, как каучуковый мешок, не спеша пускать меня в свое нутро, к моим, так необходимым сейчас вещам.